Я тебе уже который раз говорю, что Редус явно мухлевал. Он точно подкрашивал карты своей магией. Давай раздавай уже, выдохнул Вакаба. Или мы сыграем с Максом без тебя. Фыркнув, Макао все же начал раздавать карты. Во время этого я решил поинтересоваться, а чего вообще нашло на Макарова. Вакаба просто пожал плечами, а вот его друг дал более развернутый ответ. Хрен знает. Кстати, может, со стороны этого не скажешь, но он правда был рад уровню твоих знаний. Я старика знаю дольше вашего, гарантирую это. Закончив раздачу, Макао сказал, что на деньги на этот раз играть не будет. Мы с Вакаба согласились. Сошлись на том, что победитель проигравшему ставит щелбан. Мне повезло в первой же игре, а вот Макао проиграл. Волшебник слетел со стула после моего щелбана, сделал несколько кувырков назад и остановился только из-за стены, точнее об нее. Это за то, что называл меня всякими нехорошими словами, сказал, дунув на пальцы. Лицо Макао мне не понравилось. По нему можно было понять, что маг собирается мстить. Далеко не сразу, но ему удалось задуманное. Щелкнул по моему лбу он от души, да еще и приложил магией. Благо только стоило понять, что проигрываю, сразу же использовал усиление. Поэтому вместо довольной рожи видел, как Макао трясет поврежденной рукой. Между тем на лбу у него за прошедшее время уже успела возникнуть шишка, которая придавала магу дополнительной комичности. «Ты там как, Макс?» – спросил меня Вакаба. «Слезай со второго этажа. Если мастер увидит, то будет зол на тебя». Удар Макао действительно забросил меня прямо на второй этаж гильдии. Вакаба был прав. Тут обычным членам гильдии находиться нельзя. Подниматься на второй этаж имели право только эски и сам мастер. Хорошо, только я захотел спрыгнуть со второго этажа, как заметил на полу листовку с описанием заказа. Подняв ее, невольно вчитался, крепко вцепился в эту бумажку обеими руками, огляделся, пытаясь понять, не хочет ли ее у меня кто-то отобрать. Перечитал заказ, его текст остался прежним. Надо было найти в кедрово-широколиственном лесу женьшень, не простой, а тысячелетний его образец. Корень этого растения обладает магическими свойствами. Даже молодой, по слухам, женьшень может благоприятно сказаться на продолжительности жизни, а тут образец, которому 1000 лет. Возможно, этот женьшень способен мне помочь, пробормотал я, спускаясь со второго этажа. Вместо того, чтобы присесть обратно за стол и продолжить играть в карты, направился в кабинет Макарова. Старик до моего прихода сидел на столе, болтая ногами и попивая прямо из горла вроде бы коньяк. Стоило мне ворваться, как напиток оказался чуть было не выплюнут, а бутылка быстро переместилась за его спину. Испугал. Думал, Полюшка пришла, а она не любит, когда я лечусь подобным образом, сказал Макаров, доставая бутылку обратно. Говорит что-то про вред для сердца. Старик, вот этот заказ на самом деле существует? Похоже на обман. Вопрос был задан одновременно с тем, как я протянул Макарову листовку. Про обман. Кто будет открыто признавать о существовании такого дорогого ингредиента и даже давать его примерное местонахождение? А это, ответил мастер гильдии, отобрав у меня листовку с заказом, сощурив глаза и став в нее вчитываться. В королевском дворце есть предсказатель. Дар у него хороший, да непредсказуемый. Хе, накрыть может в любой момент. Вот тот на вчерашнем балу и взболтнул на весь свет про тысячелетний женьшень. От разных лиц подобных заказов пришло штук 30 утром. Макаров попытался отпить из бутылки, но резко остановился, смотря на меня. Погодь, это же эска. По правилам гильдии тебе не следует лезть на второй этаж, Макс. Как скажешь, старик, ответил Дрейеру, уже покидая его кабинет. Итак, это эска. Значит, по правилам совета ее могут послать в любую гильдию. Есть еще один минус. Макаров зафиксировал подобные письма от как минимум 30 разных лиц. Сколько у меня конкурентов? Очень много. Макс, что ты задумал? Выбежал в главный зал гильдии старик, когда я уже покидал хвост феи. Макаров и после этого пытался догнать меня, но я использовал свое усиление. След моей ноги отпечатался около входа в гильдию. От ударной волны разбились ближайшие окна. Перед глазами предстала картина того, как меня сейчас ругают члены хвоста фей. Очень реалистичная, ведь уже несколько раз от них подобным образом уходил. И меня настоятельно попросили больше так не делать. Оказавшись возле своего дома, быстро поднялся по лестнице до арендуемой квартиры. Схватив с крючка уже некоторое время простаивающую без дела походную сумку, начал спешно собираться в путь. Закидывал в основном еду, ибо не знал, сколько времени займут поиски, а тратить драгоценный ресурс на добычу и приготовление пропитания смотрелось глупо. Прикрепил магический котелок к походной сумке, чтобы есть нормальную еду, а не ту, что приготовил сам. После проверил кольца на пальцах, вроде все на месте. В голову запоздало пришла мысль, что в кольце хранилища можно было в принципе держать наборы на такие случаи. Умные мысли приходили в мою голову, но, опять же, я был гораздо быстрее. По-моему, скоро эта шутка перестанет быть шуткой. В окно снимаемой квартиры что-то постучалось. Оказалось, это была знакомая мне птица. Магия Микки, новой подружки Кагуры. Кажется, когда я покидал гильдию, она как раз там присутствовала. В своих крохотных лапках птица держала письмо. Открыв окно и взяв его, прочитал послание. Оно было от мастера хвоста феи. Макаров говорил, что если я полезу за женьшенем, то меня ждет наказание по возвращении. Поддал немного магической силы в одно из своих колец. Письмо от Макарова исчезло в огне. Тысячелетний женьшень, точно. Я ведь читал про корень практически с таким же возрастом, не вовремя предался я воспоминаниям. Около 200 лет назад его подарили правителю Десерта, обычному человеку под сотню лет, жизнь в котором теплилась лишь благодаря целителю, регулярно дежурившему возле его кровати. После женьшеня он прожил еще сотню лет. Небольшая разрушенная деревенька. Сегодня днем тут было 9 добротных домиков, в которых жили преимущественно старики. Большая часть их родней уже давно перебралась в город или другие поселения в поисках лучших условий. Старики остались в деревне лишь потому, что не представляли для себя жизни в другом месте. Возможно, кто-то из них и был бы рад, что встретил свой конец там же, где и родился. Только вот смерть к ним пришла слишком неожиданно. Некоторые из стариков хотели еще немного пожить. У многих из них были планы на ближайшее будущее. Например, встретить внуков, которые решили съездить к родне. Но теперь все это оказалось перечеркнуто. Единственным живым существом в поселении был мальчишка. Худощавый, болезненный на вид, время от времени кашляющий кровью. Любой, кто увидел бы его, мысленно подумал, что осталось парню недолго. Он сидел боком к костру, чтобы свет падал на газету в его руках. Выпуск никак нельзя назвать свежим. Мальчишка просто откопал газетенку в разрушенном поселении еще до захода солнца, чтобы было что почитать перед сном. Неожиданно его привлекла одна сводка с фотографией двух молодых магов. Он улыбнулся, демонстрируя практически треугольные, острые как у акулы, зубы. «Так вот ты где, 49-й. Я так и знал, что, если буду читать криминальную сводку, рано или поздно наткнусь на тебя». Мальчишка медленно поднялся. Бросив газету в огонь, он посмотрел на то, на чем ранее сидел. «Ты извини меня, 43-й, но сон как рукой сняло. Я не смогу сомкнуть глаза. Еще раз хочу попросить прощения, что оставляю тебя в эту холодную ночь одного. Но раз не смогу заснуть, то лучше я использую свою бодрость с пользой. Пойду в сторону Фиора. Не скучай и прощай». Прикинув направление, мальчишка отправился в королевство Фиор. За собой он оставил почти 20 трупов стариков, разрушенное поселение, костер, который явно в скором времени перебросится на обломки когда-то жилых построек, и мертвого мальчишку лет 11 на вид, с растрепанными колючими волосами и острыми, как у акулы, зубами. Глава 12. Женьшень, часть 2. Когда ты окружен, хорошо одно. Прорываться можно в любом направлении. Именно об этом я подумал, когда оказался в лесу, переполненном волшебниками. Жаль, мои гениальные мысли не соответствовали реальности. В том смысле, что попробовать прорваться-то можно, но далеко не факт, что получится. Например, хотел я взлететь, чтобы осмотреть лес с воздуха. Прикинуть, где людей больше всего и не дерутся ли они уже за обладание тысячелетним женьшенем. Так вот, взлетела и на меня со всех сторон обрушилась магия. Волшебники совершенно обнаглели. Нет, понятно, почему они это делают. Пытаются такими атаками по подставившимся уменьшить конкуренцию, но все равно обидно. Причем в спину ближнего своего, условно, вонзают отравленный кинжал не только маги из темных гильдий, которым подобные фокусы обязаны по статусу, но и вполне себе из светлых, и, к всеобщему удивлению, даже члены магического совета. Последние вообще изначально пришли сюда, чтобы следить за порядком или, если будет твориться лютое безобразие, всех разогнать, но что-то пошло не так. Подслушал у одного из рядовых бойцов отряда совета, что их уже зрелому лидеру приглянулся Женьшень, и он захотел заполучить его для себя. Так-то это тоже по возможности входило в миссию отряда магического совета, но ранее верхушка организации вполне себе трезво оценивала шансы против толпы эсок и других волшебников, что желали заполучить чудодейственное лекарство и эликсир долголетия в одном флаконе. Это почему-то уже в лесу у главы отряда что-то перемкнуло в голове, и он решил, что будет несомненно первым, кто получит женьшень. Я тоже старательно искал траву, но пока ничего не добился. Если не считать того, что мне пару раз, несмотря на возраст, пытались дать по морде, но, к несчастью, эти порядочные люди в итоге огребли от злобного меня. Что я вообще знаю о магическом женьшене? Начал вслух рассуждать, пытаясь таким способом найти подсказку. Ну, помимо его целебных свойств, как минимум, я нахожусь в нужном лесу. Благо добраться до него на своей пиковой скорости проблем не составило. Даже с учетом того, что я сокращал свой путь, не пользуясь дорогами, то есть бежал в лес практически напрямик. Углубимся в вопрос еще больше. Где конкретно растет эта волшебная трава? Опять же, в лесах и иногда встречается в горах. Не сказал бы, что тут есть гора, но, когда поднимался в небо, кое-какой холмик заметил, что женьшень любит тень, влагу и рыхлый грунт. Вот это уже более полезная информация. Я присел на пенек, чтобы обдумать озвученную самим же собой информацию. Вспомнил, что, вообще-то, увидел небольшую речку, протекающую через весь лес, пока меня не стали закидывать волшебством. Значит, надо поискать возле речки. Хорошая мысль. Уже появилась хоть какая-то конкретика, благодаря которой я не буду шляться по всему лесу, как большинство волшебников в нем. А еще можно рискнуть и отбросить те зоны, куда падает прямой солнечный свет. Если книга не врала, женьшеню он не нравится. Был один поганый моментик. Трава растет единичным экземпляром и очень редко небольшой группой. То есть, чтобы найти тысячелетний женьшень, мне буквально придется перерыть своим носом многокилометровый лес. Плюс в этот момент со всех сторон будут наседать конкуренты, которые однозначно не добавят настроения и не станут стоять в стороне, пока трава окажется у меня. А еще просто нельзя пробежаться несколько раз по лесу и отыскать эту траву. Банально не замечу, даже усилив свою реакцию еще больше, лишь добьюсь головной боли, удерживая такое состояние продолжительное время. Может, стоит контролировать выходы из леса, дождусь просто кого-то, кто за меня найдет женьшень, и самым наглым образом отберу у него траву. Правда, мне уже известно, что такая умная мысль пришла не мне одному. Вокруг леса волшебников едва ли не больше, чем в нем самом. Заметил уже, когда проникал на его территорию. Но кто они? А кто я? Отделаю их одним мизинцем. Уже было хотел встать, чтобы отправиться обратно к границе леса, чтобы все же осуществить только пришедшую в голову идею, как рядом с собой почувствовал какие-то магические колебания. Быстро спрятался за пеньком, на котором ранее сидел. Успел вовремя, потому что в следующий момент появилась шестерка потрепанных магов, которые практически в полном составе расползлись по земле. Твою мать, ненавижу порталы, ругнулся один из них, поднимаясь на ноги. Я неожиданно для себя полностью согласился с парнем. Как-то не подумал, что нашедшие женьшень вполне способны ускользнуть от меня таким образом. Черт, похоже, придется искать самому. Как? Ну вот как? Сердито начал вышагивать около своих товарищей единственный удержавшийся на ногах волшебник. Мы обладали численным превосходством. Команда слажена, работаем вместе давно. Тактическое преимущество тоже было на нашей стороне. Но все, что мы получили, это порция пиздюлей. Эдвард, думаю, начала робко говорить единственная девушка в группе. Как я поднялся, сел обратно на пенек и перебил ее. Вы просто лохи. Вышел я из своего укрытия потому, что вот вообще не ощущал никакой угрозы от этих ребят. Даже Лаксус заставил бы меня насторожиться больше, чем целая группа из лиц 18-20 лет от роду. И дело было не только в силе. Выглядели они как-то слишком просто, что ли, не производили впечатления тех, кто готов пойти по головам. Даже жалко их стало с учетом того, какие личности бродят в этом лесу сегодня. Вот взять, например, меня. Возможно, задумчиво кивнул этот Эдвард и лишь потом обратил внимание, что его оскорбил какой-то левый пацан. Ты кто вообще такой? Если потерялся, не надейся на нашу помощь. Нам нужно продолжить искать женьшень. Точно, согласился с ним низкорослый накачанный парень, чья одежда сильно облегала его. Вдруг ты специально хочешь втереться к нам в доверие, чтобы потом в самый последний момент отобрать женьшень и уйти в закат? О, звучит как план. Где бы еще отыскать подходящих людей? А у вас есть шансы его найти? Заинтересованно спросил я. Конечно, ведь Карина хороша в магии растений. Ей подсказки дает сам лес. Простодушно ответил парень и гордо выпятил грудь, будто говорил о себе, а не товарищи по команде. Ну не совсем прямо так, неуверенно произнесла девушка. Оставшаяся часть группы посмотрела на накачанного парня и девушку таким взглядом, будто пыталась их заткнуть. Если маг растений быстро все поняла, то вот до парня поначалу не доходило, что он поделился со мной весьма ценной информацией. Парень многообещающе посмотрел на меня, Эдвард, но угрозы я от него, опять же, почему-то не ощущал. Ты ничего не должен был слышать. У тебя тут, скорее всего, есть группа. Если кто-то из твоих старших товарищей узнает, прости, но мне не остается выбора, как заставить тебя замолчать. Когда предполагаемый лидер отряда магов начал со мной сближаться, а его товарищи стыдливо отвернули головы, я лишь улыбнулся. В следующую секунду для всех, в том числе и для меня, произошло то, на что никто из нас не рассчитывал. Прозвучало 5 выстрелов, которые для группы магов, скорее всего, слились в один. Я уже был под усилением, поэтому смог все хорошо разобрать. Сразу же после этого все мужчины из отряда начали заваливаться, чтобы в итоге упасть на землю без сознания. Именно без сознания. Я поймал резиновую пулю, отскочившую от лба накачанного парня. Увидев, что все союзники повержены за мгновение, девушка закричала от испуга, взглянув на меня глазами полными ужаса. Она, заикаясь, спросила: «Че, что ты сделал? Эдвард просто применил бы на тебе заклинание сна, а ты...» «Это не я, и они живы», — продемонстрировал девушке резиновую пулю, держа ее между пальцев. «Хорошая реакция», — сказали откуда-то из леса. «Выходит, я мог бы и не вмешиваться, ну нельзя быть таким наглым, не имея хоть какую-то силу», — улыбнулся я, посмотрев на приближающегося к нам волшебника. Он спрыгнул с дерева в метрах 7 от нас, хорошо прятался. Я и не заметил его присутствия, хоть и обладаю неплохой чуйкой на магию. Из приметных черт на волшебнике были пончо и ковбойская шляпа. Выглядел он лет на 30, но я не был уверен насчет его возраста. Почему-то создавалось впечатление, что мужчина сильно устал, причем не физически, а скорее морально. Над ним словно навис дамоклов меч. По винтовке в его руках, которая очень скоро сменилась в магической вспышке на 2 револьвера, можно было предположить, каким именно волшебством пользуется мужчина. Забавно. Угадать вроде легко, но даже так тут, как минимум, 50 на 50, либо перевооружение, либо что-то связанное с магическими патронами. В первом был не совсем уверен потому, что даже у меня есть кольцо с пространственным карманом, с помощью которого я могу повторить этот трюк. Кстати, может он вообще владеет обоими видами волшебства? Логично же попытаться научиться им обоим, если ты предпочитаешь использовать стрелковое оружие. Да, ты, — направил он один из револьверов на девушку. Пойдешь со мной и не пострадаешь. Желая взглянуть на реакцию девушки, я чуть не упустил из виду, что волшебник свое второе оружие направил как раз на меня. Лишь благодаря писку комара рядом с ухом чуть развернулся и увидел его действие. В отличие от девушки, в меня он выстрелил практически сразу. Правда, вместо привычной пули из его револьвера вылетел какой-то дротик. Довольно просто уклонившись от него, мгновенно поднялся на ноги и тут же хотел дать волшебнику целебного пинка под зад, чтобы он понял, в кого не следует стрелять при всем желании. Но чуть ли не около противника внезапно споткнулся, взглянул на ноги. Их обвязала какая-то магическая светящаяся веревка, которую во время своего рывка я уже успел порвать. Только это не помогло мне. Я смачно грохнулся на землю. Моей мимолетной заминки, когда решил посмотреть на причину неожиданного падения, волшебнику хватило, чтобы выстрелить в спину несколькими дротиками. Причем часть из них воткнулись в нее во время моего прыжка в сторону. Он смог отреагировать на мою скорость или даже предсказать движение. Хорошо, что я заранее готовлюсь к столкновению и всегда учитываю наличие кого-то вроде тебя, противников, чья магия позволяет стать довольно быстрыми. Пока он говорил, спрятавшись за деревом, с раздражением извлекал из своей спины дротики. Судя по вялости во всем теле и тому, как глаза медленно закрываются, они были далеко не такими простыми, как казалось на первый взгляд, достал последний дротик. Картинка к этому моменту стала раздваиваться. Увидел, что с конца иглы что-то капает. После этого упал на колено, а затем вновь лицом на землю. Мужчина вроде говорил и дальше. Кажется, попросил прощения, но я не был уверен. Звуки будто доходили до меня через препятствие, словно в мои уши напихали очень много ваты. Когда глаза почти полностью закрылись, а дыхание неожиданно выровнялось, на остатках гаснущего сознания догадался применить одно из своих колец, которое устраивало нечто похожее на выброс адреналина. Собственной магией в нынешнем состоянии данный трюк проделать бы не смог. Сердце тут же забилось, подражая мотору гоночной машины. Глаза широко раскрылись. Разорвал хомут, непонятно когда появившийся на руках. Молниеносно поднялся на ноги. Волшебник, что до этого перевязывал хомутами руки членам отряда девушки, даже не успел понять, когда и как я его ударил. Он просто через мгновение врезался в дерево и со стоном сполз с него. «Тебя», — хотел что-то произнести волшебник, направляя в мою сторону свой револьвер, как я с силой топнул по земле, буквально создавая этим трещину в ней с глубиной в 1-2 метра, куда очень скоро и упал противник. «А ведь почти оставил меня без женьшеня», — фыркнул я, бросая в лоб застрявшего волшебника камешек. Единственным человеком, ныне пребывающим в сознании, кроме меня, была та самая девушка, навыками которой гордился низкорослый накачанный парень. Повернувшись к ней, внимательно осмотрел волшебницу. Зеленый плащ, который скрывал практически всю фигуру. Пшеничные волосы и веснушки на лице. Из-за моего пристального взгляда волшебница попыталась стать меньше. Вжала голову в плечи и даже вроде чуть согнула колени. Решил наконец поинтересоваться у нее. «Так ты можешь привести меня к тысячелетнему женьшеню?» «Эн, не совсем», заикаясь, ответила она. «Если он будет близко, я пойму это». «Какая замечательная способность», довольно произнес я. «Теперь мы команда. Но я уже состою в одном отряде со своими друзьями», замотала она головой, медленно от меня отступая. «Для чего вам женьшень?» Резко сменив стиль своего поведения, довольно серьезно спросил я. Девушка от такого даже вздрогнула. Мы хотели продать его и купить здание, которое превратим в свою собственную гильдию. И за сколько вы собрались продать женьшень? Хамовато поинтересовался я. 2-3 миллиона. Может, меньше. Если человек будет в нем точно нуждаться. Дураки, цокнул я. Не знаю, понимали они, какую глупость собираются натворить или действительно были немного того. Может, выбрались из какой-то глуши, где 2 миллиона нереальное состояние. Женьшень стоит невероятно много. И тут речь даже не про обычные драгоценные. За тысячелетний образец можно получить какое-нибудь там княжество, чей правитель захочет прожить дополнительную 100 лет. А девушка со своими товарищами готова продать его всего за 2 миллиона. Я дам вам 6, если ты поможешь мне найти женьшень. Девушка бросила на меня взгляд полный сомнения. Ее глаза бродили по моей потрепанной одежде. Впервые с момента разговора о внешнем виде с Лаксусом я сейчас пожалел, что не одет с иголочки. «Ты не туда смотришь». Мое переполненное раздражением замечание в очередной раз заставило девушку подпрыгнуть на месте. Потом она удивленно ойкнула, когда я протянул ей свои руки. «Понимаешь, что это такое?» Несколько секунд маг растений рассматривала мои руки и только потом до нее дошло, что каждую из них украшают кольца. Причем далеко не простые безделушки, а нечто, во что вложена магия. Самые популярные кольца она даже смогла опознать. Ее глаза от удивления широко раскрылись. «Я богат и готов поделиться с тобой своим состоянием, если ты поможешь. Этот женьшень мне очень нужен». Вскоре девушка согласилась помочь мне. Брать ее товарищи с собой и даже будить их не стали. Лишь избавили парней от хомутов на руках и оставили записку, проясняющую все. Нет, волшебница была бы рада пойти за женьшенем в их компании. Это я настоял на том, чтобы действовать только дуэтом. Тащить с собой 6 человек неудобно даже мне. Тем более один из них умел телепортироваться. Тому магу, что поначалу играл героя, а затем коварно напал на меня, откачал большую часть силы и покрепче привязал к дереву. Подняв волшебницу на свои руки, прижал ее к себе и, пока она не успела спросить, что происходит, сделал рывок в сторону речки. «Чувствуешь женьшень?» – спросил у своей помощницы через несколько секунд. «В теории я должен был добежать до речки быстрее, но у реальности оказалось свое мнение на этот счет. Передвигаться в лесу сложно, много препятствий. А если буду изображать из себя варвара, то есть крушить все вокруг, то могу случайно повредить женьшень и точно привлеку ненужное внимание. Волшебница, когда смогла собрать глаза в кучу, робко ответила, что рядом ничего такого нет. Какой у тебя примерно радиус? 20-30 метров. Не очень круто. Надеюсь, по лесу ныне не бродит маги с точно такими же способностями, как и у моей помощницы. Закрой рот, посоветовал я перед новым рывком на 20 метров. К сожалению, результаты были удручающими. Я и Карина обошли всю реку, но не нашли женьшень. Также исследовали часть холмика, где он, по моим прикидкам, тоже мог бы быть, но на этом все. Я потерял свою помощницу. Это случилось не в буквальном смысле. Карина, во-первых, довольно плохо реагировала на мои рывки, но это дело было еще поправимым. Во-вторых, у нее оказались точно такие же проблемы, как у меня, если речь заходит о продолжительном усилении реакции, то есть у волшебницы растений, если она часто пыталась вчувствоваться в окружающий ее лес, начинала болеть голова. В первое время головная боль была еще терпимой, но чем чаще использовать данную способность, тем невыносимее она становилась. Девушке требовалось все больше и больше времени тратить на отдых, чтобы прийти в себя и провести диагностику территории. Доходило даже в последние разы до того, что я сам первым успевал все хорошо проверить, потом с Кариной перемещался на новое место, где уже она использовала свой дар. Когда мы приступили к обследованию холмика, девушка совсем выдохлась. Ей требовалось отдыхать более получаса. Непростительно много времени, когда вокруг столько магов. К слову о магах, время от времени приходилось сражаться с ними. Поначалу я первым не нападал, но когда понял, что практически любой встречный не посмотрит на мой возраст и попытается вырубить, перестал быть вежливым. Наверное, на нас другие группы лезли чаще всего. Я однозначно привлекал внимание волшебников, когда взмывал в воздух во время перерывов девушки, чтобы осмотреть округу и убедиться, что через блокаду леса никто не пытается прорваться, желая унести с собой мой женьшень. Карину я потерял как раз во время одного из таких осмотров территории. Взлетел повыше, заметил недалеко от нас разборку магов, увлекся сражением и один из них применил заклинание, бьющее по площади. За несколько секунд на сотню метров подо мной все заволокло каким-то газом. Любой вдохнувший его буквально пускал слюни ближайшие сутки. Никаких осмысленных действий со стороны пострадавшего ждать, пока это время не истечет, не следовало. И волшебница растений как раз вдохнула этот газ. Я попытался ей помочь, вернуть в строй. Чуть ли не выбил душу из мага, применившего это заклинание, но он упорно продолжал говорить, что расколдовать не может. Тогда решился помочь ей своей магией. Разделением можно многого добиться, если обладаешь хоть каким-то представлением того, чего хочешь. Многого, но с лечением всегда было туго. Со временем приходил откат. Карина пришла в себя, но отдача в итоге настигла ее слишком быстро. Головная боль от частого использования дара усилилась в разы. Девушка закричала, хватаясь за волосы, готовая чуть ли не вырвать их. Пришлось передать ей свое кольцо с обезболивающим эффектом. Дополнительно еще наложил на него одно свое усиление, желая добиться лучшего результата. Карина больше не вопила от боли, но ни о каком применении магии больше и речи не шло. Далее мне вновь придется действовать самостоятельно. Глава 13. Женьшень, часть 3. Глава 13. Женьшень, часть 3. Взлетев, быстро вывел девушку из леса. Оставил ее где-то за десяток метров до оцепления волшебников, которые уже готовы были атаковать меня всей имеющейся дальнобойной магией. Конечно, лучше бы мага растения обратно отнести к собственной команде, но я банально не найду к ним путь. И, возможно, на прежнем месте их вообще не было. А искать группу девушки сейчас лишь напрасная трата времени. Вот отыскать то место, откуда вылетел, оказалось куда легче. Полянка была достаточно приметной. Хотя бы потому, что я тут поработал своей магией. Поморщившись от головной боли из-за частого усиления реакции, я продолжил искать женьшень. Была надежда, что какой-нибудь ушлый тип его еще не нашел. Не зря же маги продолжают сюда прибывать. Кажется, с тех пор как я сам проник в лес, толпа оцепления вокруг него возросла в два раза. И на самой территории стал в последние часы сталкиваться с противниками гораздо чаще. Холм обследовать оказалось как-то сложнее. Наверное, потому, что я отдал девчонке свое кольцо, которое помогало мне игнорировать головную боль. В итоге пришлось сбавить обороты. Я искал женьшень с самого начала на не всей доступной скорости, чтобы случайно не проглядеть, а сейчас и вовсе проходился по заинтересовавшим меня местам довольно медленно, чтобы позволить голове отдохнуть. Помогало не очень хорошо. Слишком много я применял сегодня усилений на реакцию. Поиск Жэньшэня — не банальный бег по дороге. Тут нужно гораздо больше сосредоточенности. Устав, присел на валун. Взгляд стал бродить по окрестностям. За пару часов уже вошло в привычку. Это позволило мне заметить на траве нечто красное. Сразу же встрепенулся. Плоды растения были как раз красными. Сам не заметил, как оказался возле того места, где посчитал, что увидел плоды Жэньшэня. Меня в очередной раз за день ждало разочарование. Это были просто чьи-то капли крови. Очередной маг, что огреб от своего коллеги, спросил, растирая между пальцев красную жидкость. Бывает, мне повезло, потому что ранее, когда совершал рывок, рефлекторно усилил и свою реакцию, поэтому избежать очереди из магического автомата мне удалось легко. Снова ты, как-то разочарованно произнес я, видя направившего на меня оружие ковбоя. Его лоб, кстати, был перевязан, и, судя по всему, не им самим. Вряд ли бы на собственном лбу он стал делать бантик из бинтов, наверное, ему помог кто-то из команды мага растений. Это был не Жэньшэнь, устало спросил он. Похоже, тоже посчитал те капли крови за плоды нужного нам растения. Уже понимая, какой будет ответ, мужчина задал новый вопрос. Куда ты дел девчонку? Съел ее? Пожал я плечами с ничего не выражающим лицом. Нужно же было как-то пополнить запасы энергии. Не шути со мной, парень, рассердился Стрелок. Или что? Что ты мне сделаешь? Усмехнулся я. Его левый глаз подозрительно засветился. Я владею магией охоты. Если посчитаю тебя своей целью, смогу предсказать движение. Поэтому тебе даже возросшая скорость не поможет. Слова мужчины помогли понять, как в первый раз он попал по мне транквилизаторами. А сейчас, получается, он просто пытался отогнать меня от Жэньшэня, за который ошибочно принял другое растение, политое кровью. Я бы на его месте просто вырубил противника. Или боялся, что я как-то наврежу во время своего падения Жэньшэню. Вполне возможно, потому что некоторые волшебники готовы запалить не только за чудодейственный корень, но и другие части этого магического растения. Засунув руки в карманы, я вновь пожал плечами. Мне просто надо быть гораздо быстрее тебя, и все. Ничего ты мне не сделаешь даже со своей магией. Оружие ковбоя засветилось. Вместо автомата в следующую секунду он уже держал в руках шестиствольный пулемет. От появившейся массивной сумки на спине мужчины к оружию тянулась лента. К моему удивлению, все еще с транквилизаторами, а не боевыми патронами. Хотя кто знает, что со мной произойдет, если попадет сразу же десяток подобных дротиков. Ничего личного, пацан. Просто ты сильный маг, который имеет все шансы отыскать Жэньшэнь раньше меня, особенно с помощью той девушки. Да ты шутишь, произнес я, когда пулемет начал раскручиваться. В следующее мгновение в то место, где я стоял, посыпался дождь из дротиков. Да ты шутишь, повторил ковбой мои же слова через секунд 10, переставая по мне палить. Когда ты уже станешь воспринимать меня всерьез, закончил свою фразу, демонстрируя 6 дротиков, зажатых между моих пальцев. Вскоре они, как и все то, что было выпущено ранее, воткнулись в землю. Чертов волшебник может предсказать, куда я двинусь. Таким образом ему ранее удалось меня подловить. То есть он заранее стрелял в ту сторону, куда я намеревался отойти или отпрыгнуть. Действовал на опережение. Это, по правде говоря, впечатляет. Но если я сосредоточусь именно на самих дротиках и буду их отбивать, на деле не так уж и страшно. Моя скорость на самом деле позволяет вытворять подобные фокусы. Тем более даже транквилизаторы, вылетавшие из пулемета, были медленнее настоящих пуль. В первый раз ковбою также повезло потому, что он находился ко мне достаточно близко. «Как называется твоя гильдия, малец?» Придя в себя, спросил Стрелок. «Хочу узнать, где растят таких чудищ?» Хвост феи ответил ему, а затем повторил свой удар, создающий трещину в земле. На этот раз ковбой смекнул, что стоит избежать провала в эту самую трещину. Он быстро отпрыгнул в сторону, но именно в прыжке ему в лоб угодил дротик с отломленной иглой. Заклинание проникновения сработало как всегда замечательно. Удар маленького дротика отправил ковбоя в царство снов во второй раз за день. Что толку предсказывать, если все равно не можешь попасть, фыркнул я. Ликование от очередной победы в противостоянии с магом испортило усилившаяся головная боль. Я вспомнил, что до этого, вообще-то, желал отдохнуть. Ковбоя даже связывать на этот раз не стал. Чую, он своей магией, той штукой, с помощью которой призывает разное оружие, с легкостью способен от веревок избавиться. Хотел хотя бы для поднятия собственного настроения откачать у него магическую силу, но, приблизившись к мужчине, увидел на его поясе несколько пустых колб. Они были подписаны. Название препарата я узнал. Магический стимулятор. Откачаю силу волшебника, и он даст дубу. Нужно ли оно мне? Какой все же раздражающий и неприятный парень. Даже магическую силу с него не поймать. Вздохнув, направился прогулочным шагом дальше исследовать лес. Как показала практика, этот волшебник какой-то упертый. Еще захочет устроить мне третий раунд. А мне силы необходимо беречь. Надо же потом как-то отобрать Джиншеню нашедшего его волшебника. Да, я уже не совсем был уверен, что отыщу это растение сам. Устал, да и конкуренция бешеная. Блуждал я по лесу где-то всего минут пять и за это время успел еще два раза подраться с магами. Причем обе группы были членами магического совета. В свое оправдание скажу, что даже они напали на меня первыми. Я лишь защищался. Никто же не поверит. Да, спустя пять минут блужданий по лесу услышал скрип деревьев, который постепенно усиливался. Парой секунд позже увидел, что рядом со мной часть леса просто отлетает в сторону. Волна незнакомой магии просто прорывает огромную траншею. Но хуже всего было не лесу, а тому бедолаге, по которому и пришелся удар. Только бросив взгляд на вырытую землю, предположил, что его протащило примерно 200 метров. Одежды на незнакомом мне волшебнике практически не было, лишь какие-то лоскуты. Впрочем, это же слово можно использовать для того, чтобы описать и его кожу. Магия сотворила нечто ужасное с человеком. Более-менее сохранилось лишь его лицо, которое он закрыл своими руками. Я сильно пожалел, что подошел к этому волшебнику. Лишь чудом мой завтрак не увидел мир. Позади меня, пока я не мог отвести взгляд от побитого волшебника, послышались чьи-то шаги. Тут же обернулся, чтобы понять, что некто уже успел проскочить мимо меня. Повернувшись обратно к магу, застал мужчину в светло-зеленом плаще с длинными синими волосами, который направил одну руку в сторону находящегося без сознания волшебника. Я чувствовал, как магия концентрируется в ней. «Эй, мужик, что ты задумал?» Выдавил из себя. «Ты же уже победил его. Оставь в покое этого бедолагу». На меня не обратили никакого внимания. Но вот зато я сам быстро понял, что держит в другой своей руке синеволосый волшебник. Два корешка, которые излучали какую-то ауру жизни. Причем один из них, перевязанный красной лентой почти что метровый, практически фонтанировал ею. Мне встретился тот, кто нашел Женьшень. Уголки губ приподнялись. Я быстро усилился 6 раз подряд. Мужчина, в принципе, изначально мне не нравился, а тут прям появилась причина, чтобы как следует его побить. Нога ударила по голени незнакомого мага, но мое злорадство практически сразу же сменилось растерянностью, которую можно было, наверное, даже увидеть на лице. Мне показалось, что ту часть ноги, которой бил, облили кипятком. Магия в конечности, к моему удивлению, просто пропала. Штанину разорвало. За штаниной настала очередь и моей кожи. Она тоже разлетелась на жалкие лоскуты. Завопив от боли, упал на задницу. В этот момент маг наконец удостоил меня своим взглядом. Еще один жалкий паразит, что захотел заполучить мой женьшень. Спросил он с целой тонной презрения на своем лице. «Вы, слабаки, не понимаете, когда стоит упасть на колени и не отсвечивать, так, ничего, я вас научу». Его ладонь с волшебника, которого собирался добить, сместилась на меня. Следовало волне магии вылететь в мою сторону, как я выбросил вперед руку, желая на атаке противника использовать свое разделение. Выпуск магии, и она куда-то просто исчезает. Следом бинты на предплечье и остатки рукава разрывает на части, а потом то же самое происходит и с кожей. Вновь заорал от боли, сильно жалея, что отдал свое кольцо с обезболивающим эффектом девчонке. Пока я скулил, держась целой конечностью за пострадавшую, маг навис надо мной. «Надо же, а ты пережил целых 2 удара», — сказал он, будто рассматривал какое-то интересное, экзотическое насекомое. Увидев во второй руке волшебника так желанный мной женьшень, прикусил губу. Подняв камешек с земли, использовал на нем проникновение и на невероятной скорости бросил его прямо в лицо противника. В отличие от ковбоя, тут я от обиды, пережитой боли, вообще не стал сдерживаться. Вложился как следует, только камень не долетел до своей цели. Около лица волшебника превратился в песок, который буквально унесло ветром. А моя магия, вложенная в снаряд, просто исчезла. Уже в который раз она просто куда-то пропала. Волшебник не сразу осознал, что мгновение назад его чуть ли не убили. На его лице появилась усмешка. «Бесполезно. Вся ваша магия против меня бессильна. Моя волна не только дестабилизирует любое заклинание и даже саму магическую силу в теле волшебника, но еще неплохо повреждает физические объекты. По траншее в 200 метров можно было с легкостью понять, насколько это неплохо преуменьшено. Противник явно эска, причем из числа тех, которые не боятся запачкать руки кровью. А теперь скажи мне, кого из вас убить первым?» С искренним интересом в голосе спросил он, направляя на меня свою ладонь. Сердце почему-то пропустило удар. В голове возникла мысль, что в новом мире я пожил совсем недолго и сдох как-то слишком бездарно. Так вот о какой цикличности всего сущего на Земле идет речь. Пронеслась в следующую секунду уже другая мысль, когда я закрыл глаза. Уже ставший знакомым звук пулеметной очереди дал мне понять, что я как-то слишком быстро сдался. Ковбой, крича отдать ему женьшень, невероятно прицельно для того оружия, которое он ныне использовал, стрелял по синеволосому волшебнику. Но, к сожалению, ни один дротик не долетел до своей цели. Они, как и мой камешек, практически вплотную к магу превращались в жалкие песчинки, которые очень быстро уносил ветер. Синеволосый усмехался. Я почему-то сравнил его с Гилдардсом. Магия была похожа. Из-за волшебства к обоим мужчинам было практически не подойти. Но если мой товарищ по гильдии еще на подсознательном уровне хоть как-то сдерживался, чтобы не превратить все вокруг себя в некрасивые кубики мяса, то вот пользователь волны с этим не заморачивался. Было похоже на то, что лицезреть боль других доставляет ему какое-то извращенное удовольствие. «И это все?» – спросил маг, когда у ковбоя закончилась лента с дротиками. «Ты даже хуже мальчишки». Волшебник волны быстро выкинул руку перед собой прямо в сторону ковбоя. Сразу же после этого лес обзавелся новой раной практически на 100 метров в длину. Вот это и есть волшебство. Хотя таким отбросом, как ты, кто использует держательную магию, никогда не понять всего моего могущества. Волшебник хотел уже наконец покончить со мной и тем магом, которого я ранее не позволил ему добить, как мы оба услышали шуршание. Повернув голову, увидел окровавленного ковбоя, который полз в сторону синеволосого по траншее. Даже с нескольких десятков метров я видел, что в его глазах горел огонь. Этот волшебник точно не умел сдаваться. У синеволосого дернулась щека. Ему пришлось вновь направить свою волну на ковбоя. Только вот даже после второго удара, отдышавшись несколько секунд, он продолжал ползти в нашу сторону. «Ты, не заставляй меня использовать вновь и вновь на ком-то вроде тебя свою магию». Повысив голос, пустил по счету уже третью волну в ковбоя синеволосый. У мага даже не осталось сил кричать, когда он попал под очередную вражескую атаку. «Теперь-то все, ты сдох?» Со скучающим видом спросил волшебник и на всякий случай решил выждать несколько секунд. Для синеволосого то, что ковбой выбросил свою руку вперед для совершения еще одного рывка, словно стало пощечиной. Вены на его лбу и шее вздулись. Лицо стало красным от гнева. Какой-то обладатель держательной магии пережил целых 3 попадания моей волны. Ага, пережил. К недовольству синеволосого волшебника, на ноги начал подниматься и я. Сегодня прямо день каких-то открытий, вздохнул волшебник, успокоившись, а затем резко ударил меня своей магией. Только даже несмотря на травмированную ногу и сильную головную боль, я ушел с линии чужого заклинания. В этот же момент прозвучало несколько выстрелов из револьвера. Маленькие дротики были нацелены прямо в висок синеволосого, но, как и в прошлый раз, они превратились в песок, не достигнув своей цели. С трудом призвавший свое оружие, ковбой уронил револьвер на землю, выпуская его из дрожащей руки. Похоже, силы полностью покинули его. Но даже так он не терял сознание, пытался бороться, дергался, как какой-то червь, чтобы хотя бы на сантиметр приблизиться к синеволосому волшебнику. «Бесполезно», — сказал противник, увидев трепыхание ковбоя. «Вы со своей жалкой магией все равно ничего не сможете мне сделать, даже если я встану перед вами и вообще не буду шевелиться». Сжав кулак, ответил ему то, чему научил меня Гилдертс, и то, что заставил вспомнить ковбой. Запомни, полудурок, качество самой магии не имеет значения. Тот, кто верен себе, всегда одержит победу. С этими словами я напал на мага. Когда мой кулак практически ударил Синеволосова, ощутил боль, которую не передать словами. Уже из поврежденной ранее руки кровь пошла с новой силой. Кости, казалось, начали ломаться. Магия же полностью пропала из конечности. Прекрасно зная, что произошло, волшебник ехидно улыбнулся, смотря на меня сверху вниз. Дернул кулак назад, почувствовав, как чужая магия его чуть ли не разъедает. По ощущениям это точно было похоже на сильную кислоту. А столько слов, я не дал магу договорить, потому что вновь со всей доступной силой ударил его. В прошлый раз заметил одну особенность. Мои инстинкты буквально просили меня остановиться, не заканчивать удар, либо же я потеряю руку. Сейчас же намерен был их проигнорировать. Зря я сравнивал этого мага с Гилдерстом. Мой товарищ по гильдии будет все же сильнее и как минимум крепче. А еще обладает удивительной чуйкой. Вся мощь с конечности во время повторного удара снова исчезла. Только вот на этот раз, несмотря на невыносимую боль, я не стал отдергивать руку обратно, а потерянную силу компенсировал тем, что удар, вообще-то, наносится не только одним кулаком. В процессе участвует все тело, в большей части которого все еще плескалось невероятное количество волшебства, которое до сих пор усилено целых 6 раз подряд. Защита противника содрала не только кожу и мышцы, но хорошенько прошлась даже по моим костям. За мгновение словно слезала их с кулака. Я заметил, как за красными песчинками появились белые. Но полностью уничтожить мою руку синеволосый волшебник не успел. Удар все же настиг его. Он отлетел на несколько десятков метров, пробивая своим телом дерево за деревом. Вот и нашелся еще один недостаток волны. Когда волшебник без сознания, она уже не работает. Ее чудовищная пассивная защита пропадает. А маг вырубился сразу же, следовало мне прорваться через его защитную оболочку. В отличие от Гилдертса, он не особо крепкий, говорил же, подняв над собой руку, радостно крикнул: «Победа!» Только после этого вспомнил, что руке, вообще-то, не слабо досталось, и, сжав губы в тонкую линию, про себя несколько раз ругнулся, приходясь по синеволосому и его родне до 7-го колена. Сердце грела мысль, что все же удалось заполучить корень тысячелетнего женьшеня. Глава 14. Жить вечно, поднимая 2 корня женьшеня, которые противник не отпустил даже после потери сознания, в очередной раз вскрикнул. Похоже, мне не только слезала часть кости правой руки, но еще и не слабо переломала ее. Как минимум двигать я ей не мог. Возможно, не загнулся от боли только из-за адреналина, текущего в моих венах на данный момент вместо крови. В том, что кости правой руки переломались, нет ничего удивительного. По факту на конечность пришлась такая нагрузка, что я еще рад остался, что ее вообще не оторвало во время удара. Один из корней, более длинный, был обвязан красной лентой. Снимать ее ни в коем случае нельзя, иначе женьшень убежит. Вот правда, возьмет и улетит подальше от меня, чтобы вновь зарыться в землю. Трава-то, опять же, магическая. Наверное, еще и не на такие фокусы способна. Кстати, о фокусах женьшеня. Глядя на более мелкий корень, решил использовать его сейчас. Слишком уж сильно досталось моей правой руке. Было такое ощущение, что даже с усилением восстановление окажется довольно длительным. И вообще, как бы ни получилось, что руку пришлось ампутировать. Тем более рядом валялось целых 2 мага, которым помощь нужно оказать вот прямо сейчас, ибо могут загнуться. Если не уже, маленький корень, за который можно получить целое состояние, я использовал самым непотребным, крайне предосудительным, неприличным образом. Поделил на 3 дольки и самую маленькую сжал так, что из корня пошел сок. Капал я прямо в свой рот, туда же и закинул потом эту дольку, чтобы как следует ее проживать. Вообще говоря, так женьшень можно применять, только вот часть его целебных свойств теряется. А если сварить по определенному рецепту, то можно из корешка извлечь максимум пользы. Но эта процедура занимает около 8 часов. У меня не было времени сделать все, как полагается. Во-первых, истекал кровью. Во-вторых, успокаивался, из-за чего боль ощущал куда сильнее. Ну и побитые маги тоже, скорее всего, не смогут прождать дополнительные 8 часов. Моя рука с первой каплей сока женьшеня, попавшего в рот, стала невероятно быстро восстанавливаться. Первым делом она прекратила кровоточить. Потом щелкнула. Как я понял, Это что-то произошло либо с костями, либо с суставами. А уже в следующую секунду на ней появилась новая кожа, вот вообще ничем не отличающаяся от той, что была на другой руке. Ну разве оказалось чище? Восстановление пострадавшей ноги я вообще, можно сказать, и не заметил. Обратил на нее внимание лишь тогда, когда понял, что перестал хромать. Чудо. С волшебниками я проделал ту же процедуру, что и с собой. Открыл им рот и выжал в него дольку корня. А потом, когда они пучили на меня свои глаза и начинали судорожно дышать, закидывал остатки женьшеня в рот и приказывал его как следует проживать. По большей части корень женьшеня сработал на них точно так же, как и на мне. У волшебников отличался только масштаб этого самого чуда. Если у меня в основном пострадала лишь рука и нога, а следовательно они и восстанавливались, то у магов было в безобразном состоянии все тело. Ну еще заметил, что их исцеление заняло чуть больше времени и они вроде как слегка похудели. Честно говоря, чувство голода испытывал и я сам. Поэтому сразу же, как закончил с магами, развел огонь и подвесил над пламенем свой волшебный котелок. В него добавил вначале воду, а потом и хлопьев. А после стал ждать, пока вершина магического искусства приготовит мне еды. Через некоторое время около меня присели и спасенные волшебники. «Модель старая или новая?» – спросил маг, которого навстречу к богам синеволосый чуть не отправил первым. Лицо у него было какое-то знакомое. «К 3000», – ответил ему, пожимая плечами. «Я не знал, новая это модель или старая. Жаль», – слегка разочарованно произнес волшебник. «Старая. У новой есть функция быстрой варки. Магию подаешь свою, и за 10 секунд все готово». «Круто», – остался я под впечатлением. «Ага», – произнес немолодой маг, почесывая свой затылок. На голове у него, кстати, благодаря женьшеню отросли волосы, практически до плеч. У ковбоя между тем оказался лишь короткий ежик. Либо силы волшебной травы последнему досталось маловато, либо она как-то восстановила именно то, что ранее было. Не знаю, что из этого правда. Сведения о женьшене общедоступны, но их не очень-то много. Голдмайн, мастер гильдии Кватроцербер, наконец представился волшебник. Спасибо тебе, что спас и не пожалел женьшень на лечение. Я у тебя в долгу, юная фея. Последнее он сказал с усмешкой, но добрый такой. А я вспомнил, что Голдмайном звали одного из бывших товарищей Макарова по команде. И он был из тех, кто после ухода основал собственную гильдию. Как несложно догадаться, называлась она Кватроцербер. Это неожиданно, улыбнулся, пожимая протянутую руку. Мир тесен, пожал он плечами. Решил тряхнуть стариной, отправился на приключение сам, ведь женьшень так манил своими возможностями. Когда Голдмайн упомянул женьшень, я прижал к себе поплотнее кольцо хранилища, в которое и поместил оставшийся корешок, и чуть ли не зарычал, мол, не отдам. Мастер Кватроцербера на это только улыбнулся и махнул рукой, словно успокаивая меня, будто растение мое по праву и никто его отбирать не собирался. В итоге в липе оказался выручен членом своей бывшей гильдии, продолжил он после нашей небольшой пантомимы. Как зовут? Макарову весточку отправлю, поблагодарю за добрых и сильных детишек. Он любит, когда хвалит членов хвоста феи. Макс, и не надо никаких писем. Старик, если узнает, что тут произошло, оставшихся на голове волос лишится. Да у него эти 3 волосика на голове держатся уже 2 десятка лет, махнул рукой Голдмайн. Макс обратился ко мне и ковбой, протягивая руку. Я тоже хочу поблагодарить тебя за помощь, и меня зовут Мальборо. Ты мне тоже помог, ответил ему. Без тебя я бы не вспомнил, что решает не магия, а дух человека. Если бы не твоя отвага, не неумение сдаваться, мы бы все уже кормили червей, ха-ха. Тогда, стал более серьезным волшебник, невольно сильнее сжимая мою руку, надеюсь, что ты не обидишься, если я после приема пищи брошу тебе вызов на право владения женьшенем. Мальборо, я тоже сжал его руку в ответ. Волшебник поморщился от боли. Чего ты добиваешься? Должен понять, что мне, скорее всего, проиграешь. Сила твоего духа впечатляет, но потенциальное поражение – ничто перед возможностью завладеть корнем тысячелетнего женьшеня. Эй, парень, вмешался Голдмайн, чтоб ты знал. Женьшень первым, благодаря своей магии, отыскал я. Синеволосый напал на меня тогда, когда как раз очищал корни от грязи. При этом, в отличие от тебя, у меня не хватает наглости заявить на него свои права. Ты как вообще, может, не до конца излечился, нормально живется с настолько толстой кожей? На секунду мне показалось, что я сижу не рядом с магами, а какими-то мастерами культивирования из китайских произведений. Не читал их, ибо столько времени не было, но суть истории знаю. Мне самому стыдно, действительно с пристыженным выражением лица произнес ковбой. Но по-другому никак. Есть 20 миллионов драгоценных, но сомневаюсь, что за такие копейки Макс продаст мне тысячелетний женьшень. Фью. Присвистнул я от озвученной суммы и почти отдал женьшень Мальборо, как мозги встали на место. Да, действительно не отдам. Даже заплати ты в 10 раз больше. Поэтому мне остается лишь отобрать у тебя его в бою, как-то опечаленно, но решительно сказал волшебник. Голдмайн, что с недовольным видом скрестил руки на груди, произнес. Я обязательно присмотрю за тем, чтобы матч прошел честно. И если после этого ты еще раз попытаешься напасть на Макса, желая отобрать его женьшень. Что же, мы в лесу, и сегодня тут уже потерялось, наверное, много людей. Если это число увеличится на одного человека, думаю, никто даже не заметит. В итоге аппетит куда-то пропал, но я все равно запихнул в себя целую тарелку каши. Голдмайн отведать стряпни, приготовленной волшебным котелком, не отказался. А вот Мальборо не захотел. Совесть, что ли, давила. Прием пищи, долька женьшеня и магическая сила Синеволосова, которую я на всякий случай выкачал, дали мне возможность сражаться в своей пиковой форме. Женьшень помог и моему противнику, но, похоже, его мучили сомнения. Это можно было легко прочесть на лице мужчины. А значит, сила его духа находится не в самом лучшем состоянии. И зачем только захотел со мной еще раз столкнуться? Я использую боевые, призвав пулемет, сказал Мальборо с извиняющимся видом. Прости, парень. Голдмайн махнул рукой, давая старт нашей битве. Боевые патроны оказались несколько быстрее, чем обычные дротики. А еще, благодаря своей возможности предсказывать мои движения, Мальборо доставлял проблем. Но это все равно не то же самое, что стрелять в спину практически в упор. Как и в прошлый раз, поначалу я активно уклонялся от всех пуль. Чуть позже додумался ударить землю под ногами кулаком, создавая кратер, в котором можно было с легкостью спрятаться от пулеметной очереди. На этот раз противника я жалеть не стал. Если ранее посылал лишь небольшие камешки с заклинанием проникновения, то сейчас, вырезав каменный блок своим разделением, бросил уже его. Промахнулся. До противника блок не долетел всего ничего. Но с учетом той силы, с которой я его запустил, для Мальборо приземление рядом моего снаряда напоминало, наверное, взрыв гранаты. Его даже отбросило. Несколько раз крутануло в воздухе. Не попал я по нему, кстати, только потому, что он предсказал мой бросок и начал заранее отступать. В следующую секунду уже стоял рядом с ковбоем и гнул дуло его оружия, которое из-за такого жестокого обращения с собой почему-то быстро исчезло в хранилище мага. Мальборо остался безоружным. Он это понимал. Пытался призвать что-то новое, но следовало какой-то пушке появиться в его руках, как я ее ломал, либо отбрасывал. Мужчине в итоге ничего не осталось, как полезть на меня просто с кулаками. Фатальная ошибка. Но даже весь побитый он продолжал из раза в раз вставать. Мне даже стало неловко в какой-то момент его бить. А вдруг он просто дурачок? Я же его еще тупее сделаю. Эй, ну хватит уже, с брезгливым выражением лица дернул ногу, за которую схватился поваленный на землю противник. В этот же момент из земли выскочили знакомые мне веревки. Только вот на этот раз я их разорвал вроде даже быстрее, и они не смогли меня повалить на землю. «Не могу», — прорычал волшебник, вновь хватаясь за мою ногу рукой. Он попытался дернуть ее, чтобы повалить меня на землю, но я продолжал стоять, будто вообще не почувствовал его усилий. Хотя на самом деле все так и было. Я уже 6 раз применил на самом себе магию усиления. Сдвинуть меня с места сможет далеко не каждый волшебник. Я не могу. Макс, просто выруби его уже, и дело с концом, посоветовал Голдмайн, на лице которого смешался целый коктейль из разных эмоций. Все было настолько плохо, что я даже не понял хотя бы примерно, что он сейчас испытывает. Хороший совет, кивнул я. Быстро наклонившись, отвесил магу щелбан. Его голова дернулась, а глаза закатились. Повернувшись, хотел спросить у Голдмайна, нужно ли ему помочь выбраться из леса, как вновь ощутил чужое прикосновение к своей конечности. «Да ты!» — откровенно рассердился я, потому что ковбой успел меня достать. Уже хотел, когда развернулся к нему обратно, приласкать его по макушке как следует, чтобы до завтрашнего утра не очнулся, как замер, заметив, что волшебник начал рыдать. «Макс, я еще не закончил, дай мне еще один шанс», — сказал он, покачиваясь, поднимаясь на ноги. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы принять боксерскую стойку. Даже на мой дилетантский взгляд она была так себе, ибо Мак едва держался на ногах. Но он стоял, рыдал, но смотрел на меня так, будто готов погибнуть, но заполучить женьшень. «Зачем он тебе?» Наконец догадался я поинтересоваться, отбивая даже без применения усиления его слабенький удар кулаком. «Моя новорожденная дочь. Роды прошли очень тяжело. Она и жена находятся в критическом состоянии, тяжело дыша и попытавшись еще раз меня ударить», — поведал Мальборо. «Лишь благодаря целителю они еще живы, находятся на этом свете. Макс, мне нужен этот женьшень. Я умру, но отберу у тебя это чертово растение». Вялый удар Мальборо все же достиг моего лица. Я по-прежнему не сдвинулся с места, а вот ковбоя, наоборот, повело. Но в голове словно прозвучал колокол. Я прикусил губу. Голдмайн что-то заметил. «Макс, он, возможно, врет. Специально, чтобы победить тебя с помощью хитрости. Люди готовы на многое, чтобы овладеть женьшенем. Возможно. Как же мне не нравится это слово. Потому что есть чертов шанс, что Мальборо не врет. Что он, черт побери, говорит правду. Сражается сейчас ради правого дела. Ради своей семьи». В щеки достиг еще один удар Мальборо. И вновь внешне я на него совершенно никак не отреагировал. Но в душе, эту субстанцию вообще словно выбили из тела, настолько я ощущал себя потерянным.